Глава 8. Фрэнк Миллер. «Фрэнк, прием! Фрэнк, отвечай!» Я вздрогнул, когда старая рация неожиданно вновь начала подавать признаки жизни после длительного периода тотальной тишины. Чернеющая чащоба из древних деревьев осталась позади, вместе с ужасающей ночью, которую мы с Алексом Ридом провели в ее дебрях. Теперь с мрачных небес над нашими головами лил тусклый утренний свет, а где-то за кромкой темно-зеленого бора брезжил линялый, холодный и промозглый рассвет. С тех пор, как я увидел странного ребенка в деревьях, прошло уже больше часа. Как бы я ни плутал по дремлющим лощинам, больше я ничего не смог отыскать. Казалось, что ужасу, поселившемуся в лесу, просто не было до нас двоих никакого дела. И когда холодная ночь наконец начала растворяться в сыром тихом воздухе, мне не оставалось ничего, кроме как повернуть назад и продираться к полицейской машине, послушно ждущей где-то на обочине. «Я не понимаю», — устало бубнил Рид мне в спину, запинаясь на каждой кочке и рискуя свалиться на мшистый лесной настил вместе с давно выключенной видеокамерой. «Почему нам позволили бродить здесь всю ночь? Почему никто даже не попытался напасть на нас? И этот мальчик...» Он громко вздохнул и прибавил шаг, стараясь нагнать меня. Я молча вытащил из пачки последнюю сигарету, прикурил и грубо швырнул смятую картонку прямо на лысоватую опушку. Легкие наполнились горьковатым дымом, и мне показалось, что с меня тут же слетела подступающая сонливость. Тряхнув головой и убрав крупную каплю росы, скатившуюся с еловой ветви прямо на кончик моего носа, я негромко произнес: «По-моему, наш шериф не все рассказал нам об этом месте, Рид». «О чем это ты?» Он уставился на меня покрасневшими от бессонной ночи глазами. «Хочешь сказать, мальчик?» «Да», — просто ответил я, затаптывая ботинком дымящийся окурок. «Ребенок явно как-то связан с чертовщиной, что творится в Блэквудс. В противном случае он не стал бы появляться из пустоты и не старался бы передать нам потустороннее послание». Я заметил, как по лицу Рида проскользнула неясная тень. Он поежился, словно от порыва пронизывающего ветра. Однако мы пока еще не успели пересечь лес, оставаясь в его гнетущем сумраке. А потому никакого ветра здесь не было. «Ты в самом деле полагаешь, что это был призрак?» Он потер припухшие веки и огляделся по сторонам, будто проверяя, не вернулся ли пугающий ночной гость. «Погибший ребенок?» «Алекс...» Я снисходительно поглядел в его бледное лицо. «Ты ведь сам признался мне всего час назад, что пересмотрел свои взгляды на многие вещи после того, как столкнулся нос к носу со своей усопшей соседкой в Вашингтоне». «Да, но...» Он вздохнул и поднял глаза к небу. «Черт, все это так странно, Миллер. Просто не укладывается в моей голове». «Послушай...» Я двинул дальше, легко лавируя между столетними соснами. «Не бывает таких совпадений. Мальчик внезапно появился среди ночи в лесу, где на людей совершают нападения, после чего они таинственным образом медленно и мучительно погибают. Но мы пока все еще живы и даже вполне здоровы. Более того, ребенок пытался нам что-то сказать перед тем, как бесследно испарился. Из этого легко можно заключить, что он абсолютно точно не был живым. Живые люди не могут исчезать за одно мгновение, да и вид у него был откровенно странный». «Но если он погиб в лесу, как ты предполагаешь, тогда шериф наверняка упомянул бы о нем, разве нет? Зачем ему скрывать истинное количество пострадавших?» «Если только он не посчитал бы, что эти явления никак не связаны», — возразил я. «Скорее всего, мальчик умер намного раньше. И Лаферу просто не приходило в голову, что это трагическое событие имеет какое-либо отношение к тому, что творится в городе сейчас. Это бы все объясняло». «Но я тоже не понимаю, какая связь может существовать между двумя этими вещами», — признал Рид, ускоряя шаг и с видимым облегчением покидая кромку черного леса. «Ты же не думаешь, что на местных жителей нападает озлобленный дух ребенка?» «Нет». Я вздрогнул, когда рация в кармане вдруг разразилась громким шипением. «Но я убежден в том, что мальчик тесно связан со всеми жертвами». «Потому что...» Рид вопросительно посмотрел мне в глаза и замер в ожидании ответа. Я вытащил рацию из кармана и нажал на рычажок, отключая прибор и оставляя без внимания попытки шерифа выйти на связь. «Потому что призраки неразрывно связаны с тем местом, где они умерли, как твоя старушка из квартиры наверху. Они всегда носятся где-то на территории, на которой расстались с жизнью, и не могут покинуть эту невидимую ловушку». «Даже если это так», — с некоторым сомнением протянул детектив. «Что мешает мальчику, погибшему в лесу задолго до нынешних происшествий, просто предупреждать людей об опасности? Почему ты так убежден в том, что ребенок имеет непосредственное отношение к проклятию, нависшему над Блэквудс? Миллер, я не думаю, что шериф стал бы лгать нам». «Рид», — проговорил я, шагая к машине, все еще приветливо сияющей желтыми фарами. «Призракам наплевать на то, что происходит вокруг. Они обитают в своей отдельной реальности, и их мало волнует, кто и от чего погибает, даже если это происходит где-то рядом. Если мальчик показался нам в лесу и заговорил с нами, значит, он имеет самое что ни на есть прямое отношение ко всему, что творится в городе. Поверь моему опыту, я не первый раз сталкиваюсь с подобными явлениями». Детектив окатил меня изучающим взглядом, после чего тоже шагнул к машине, дернул за ручку и осторожно распахнул переднюю дверцу. «Что ж», — едва заметно кивнул он, — «мне нечего тебе возразить, потому что я не охотился на призраков и вплоть до твоего появления вел вполне нормальную жизнь». Старая кошка, разбуженная скрипнувшей дверцей, приоткрыла желтые глаза, без особого интереса скользнув расширенными зрачками по лицу своего хозяина. Затем зевнула, потянулась и перевернулась на другой бок, тут же снова погрузившись в крепкую дрему. Рид несколько секунд задумчиво таращился на спящее животное, после чего тихо произнес: «Мне все же не дает покоя один вопрос». «Почему на нас не напали?» — закончил я вместо него, ныряя на пассажирское сиденье. «По-моему, здесь все более чем очевидно». «Правда?» Рид свалился на соседнее водительское кресло, провернул ключ и завел мотор. «Может, поделишься со мной своими догадками?» «За пачку сигарет я бы сейчас сделал все, что угодно». Я с надеждой приоткрыл бардачок и заглянул внутрь, но не увидел там ничего, кроме своего пистолета, пачки смятых купюр и удостоверения детектива. «Давай по пути заскочим в продуктовую лавку, иначе я не продержусь и до обеда». «Ты не продержишься и часа, Миллер, если не расскажешь, до чего додумался твой прокуренный мозг». «Как грубо». Я едва сдержал улыбку, заметив серьезное и сосредоточенное лицо напарника. «Неужели ты сам еще не понял?» «Нет», — процедил он сквозь зубы, и на его щеках зарделся едва различимый румянец. Я отвел зрачки от смущенного Алекса Рида и взглянул в окно, за которым медленно ползли сонные улочки Блэквудс. Почти все окна в одноэтажных домах еще были погашены. Лес, окутанный плотным слоем предрассветного тумана, остался за нашими спинами, в зеркале заднего вида. «Просто мы с тобой не представляем никакого интереса для чудовища, что прячется в этих деревьях», — ответил я наконец, все так же разглядывая за стеклами полицейского авто унылый утренний пейзаж. «Очевидно, оно точит зубы только на местных». «Я не понимаю», — исступленно повторил Лафер, резко отодвигая кружку с горячим кофе. «Какое это имеет значение?» «Мы видели мальчика в лесу, Ник», — произнес я, распечатывая новую пачку сигарет. «Так что значение это имеет?» «Но...» Он ошарашенно уставился в мое лицо, будто не веря собственным ушам. «Он не мог бы... Это просто какой-то бред. Томми никогда не причинил бы вред другому человеку. Я ни за что не поверю в это. Он всегда был... Он был...» «Живым», — невежливо прервал я шерифа. «И меня интересует, как и почему он умер». Лафер обхватил сидеющие виски руками и сдавил их, как если бы желал избавиться от нежданно нагрянувшей головной боли. Затем он прикрыл веки и сделал глубокий вдох. «Томми Уайтингс погиб около года назад, прошлой осенью», — тихо сказал он, не открывая глаз. «Я нашел его в лесу. Он свалился в какую-то расселину и не сумел из нее выбраться». Шериф сглотнул ком, застрявший в горле, распахнул веки и поджал губы. Я видел, как тяжело ему говорить об этом, но даже не думал прекращать расспросы. Алекс Рид, сидевший рядом с очередной чашкой свежесваренного кофе в руке, подался вперед, чтобы лучше слышать сбивчивые фразы Лафера. «Он пошел в лес и заблудился?» — спросил он, делая большой шумный глоток. «Нет». Глаза шерифа странно блеснули. «Не совсем так». «Тогда как?» Я поторопил Ника, который грозился вновь впасть в оцепенение. «Как он погиб?» Стоило мне рассказать шерифу о том, что приключилось с нами в лесу этой ночью, как его лицо покрылось непроницаемой белой маской. Он несколько раз переспрашивал меня, уверен ли я в том, что видел именно этого мальчика, а не какого-либо другого, и не померещилось ли нам двоим это вообще. И лишь когда Рид подтвердил каждое мое слово, мертвенно-бледное лицо шерифа исказил испуг. Он, наконец, поверил нам. «Томми жил в Блэквуд с рождения, как и многие из нас», — проговорил Лафер слабым голосом. «Его мать умерла, когда мальчику исполнилось 5 лет, так что Томми жил вдвоем с отцом. Знаете, после потери жены Билл Уайтинг стал много пить. Несколько раз учительница начальных классов вызывала меня в школу, когда замечала на руках и шее мальчика новые синяки, но... Все, что я мог, это просто поговорить с Биллом и в очередной раз припугнуть его своим значком». «Он избивал сына?» Я внимательно посмотрел в подернутые влагой глаза шерифа. Тот как будто сморщился на своем стуле, став неожиданно гораздо меньше. Он словно мечтал съежиться настолько сильно, чтобы стать невидимым для окружающих. «Да», — ответил он, стараясь незаметно вытереть рукавом мокрые веки. «Знаете, Томми все жалели здесь. Иногда его бесплатно подкармливали в закусочной на Ред Роуд. Мальчик был такой худой. Он был самым маленьким в классе. Всегда ходил в старой одежде, которую Биллу отдавали сочувствующие родители». Я почувствовал, как в глубине горла что-то встало поперек, сдавив дыхание. С трудом проглотив тугой комок, я подался вперед, едва ли не касаясь кончиком носа лица шерифа, и проговорил. «В лесу он оказался, когда сбежал из дома, верно?» Лафер поднял глаза, и я увидел, что из уголков его век катятся слезы. Кончики его пальцев, нервно подрагивающие на столешнице кухонного стола, были почти такими же бесцветными, как и его побледневшие губы. «Да», — выдохнул он. «В тот день Билл выпил больше обычного. Пришел домой и принялся вымещать свой гнев на ребенке. Томми только вернулся с занятий и убежал из дома, в чем был, в школьных брюках и старой красной куртке». «Я не понимаю», — встрял Рид, нахмурившись. «Как мог мальчик погибнуть в лесу, даже если бы свалился в яму и не сумел из нее выкарабкаться? Его ведь должны были сразу найти». «Они не искали», — мрачно процедил я, пристально наблюдая за лицом Лафера. «Верно, шериф? Вот почему вы не стали рассказывать об этом происшествии. Вы надеялись, что это удастся скрыть и что это здесь ни при чем». «Это правда?» — ошарашенно произнес Рид, застыв вместе с чашкой кофе в руке. «Миллер прав?» Ник вновь потупил глаза и опустил плечи. Его ладони на столешнице безвольно обмякли, на щеках застыли крупные блестящие капли. Алекс, казалось, не мог поверить в то, что происходит. Просто продолжал сидеть напротив с окаменевшим лицом, выражающим неприятное изумление. «Да», — почти неразличимо пробормотал шериф. «Это правда. Мальчик пропал, но Билл не спешил приходить в участок. В школе решили, что Томми приболел, так что тревогу бить было некому. Когда Билл наконец протрезвел и понял, что сына дома не было слишком долго, оказалось уже поздно». «Ты говорил, что сам нашел мальчика в лесу». Я продолжал буравить шерифа зрачками, но тот так и не поднял головы. «Это ты вытащил его из ямы?» «Да». На его теле не было никаких признаков насильственной смерти? Спросил Рид, все еще борющийся с раздиравшими его чувствами. Вы проводили вскрытие? Ничего не было. Лафер исступленно качнул головой. Только старые синяки от побоев. Томми бежал по лесу в темноте и свалился в яму. Когда ты вытащил его? Я, наконец, сумел отвести глаза от сутулившейся фигуры шерифа и выглянуть в окно, за которым серел очередной безрадостный день. Ветер, насвистывая, гонял по мокрому шоссе остатки темных листьев. «На 11-й день», — прошептал одними губами Лафер. «К тому времени мальчик уже несколько суток был мертв». «Господи!» Рид прикрыл веки и сделал глубокий вдох. «Это просто какое-то безумие!» Я ощущал, как ком в горле упорно продвигается все выше, сдавливая мое горло, добираясь до голосовых связок. Как в тесной и душной кухоньке шерифа становится тяжело дышать, а стены, неожиданно потемневшие, давят на меня со всех сторон, грозясь прикончить в своих угрюмых объятиях. «Он был жив еще 9 дней», — проговорил я, все так же глядя в окно. «Мальчик просидел в яме 9 чертовых дней, медленно умирая, но никто не пришел ему на помощь». «Откуда ты знаешь?» Зрачки Рида метнулись в мою сторону. «Неужели ты еще сам не понял, Алекс?» Ответил я, наблюдая, как большой темно-желтый лист, подхваченный ветром, кружит прямо у окна. «Шериф вытащил труп ребенка из ямы на 11-й день, но мальчик скончался только на 9-е сутки, если верить словам самого Лафера». 9 дней. В глазах детектива промелькнула ужасающая догадка. «Столько времени остается всем, кто оказывается в лесу». Я пожал плечами, стараясь внушить самому себе, что это кошмарное событие все равно не имеет уже никакого значения. Ребенок умер больше года назад, и каким бы диким и неправильным это ни казалось мне сейчас, изменить что-либо было просто невозможно. Томми старался выкарабкаться из ямы. Я подкурил сигарету и сделал глубокую затяжку. Поэтому его одежда была разодрана и испачкана грязью. От голода и безысходности ребенок начал есть землю, поэтому его зубы были измазаны почвой. Он умирал мучительно и долго, день за днем и в полном одиночестве, в окружении деревьев и темноты. Не ел, не пил и не мог спать от страха и ужаса. Медленно угасал, иссыхая и превращаясь в скелет. Странно, что это ничего вам не напомнило, шериф. Рид молча отпил остывший кофе из своей кружки и уставился в противоположную стену. Лафер тоже молчал, не шелохнувшись и застыв на своем сиденье, как окаменевшее изваяние. В полной тишине дома шерифа было отчетливо слышно, как капает в мойку из протекающего крана вода, а где-то в недрах спальни бродит старая кошка Алекса, звонко стуча когтистыми лапами по дощатому полу. «Полагаешь, что мальчик решил отомстить всем местным за свою гибель?» — произнес вдруг Рид, поставив пустую кружку на столешницу. «Заманивает их в лес, чтобы расправиться?» «Нет», — я покачал головой, бросив окурок прямо на пол кухни и растоптав его подошвой. «Вряд ли Томми Уэйтингс был способен на это. Даже после смерти люди остаются такими, какими были при жизни, а мальчик, судя по всему, был не из тех, кто готов дать отпор или тем более навредить другим». «Но тогда кто убивает людей в Блэквудс?» От охватившего его волнения Рид уже не мог усидеть на месте, поэтому он вскочил на ноги и завис над пустым обеденным столом. Шериф по-прежнему молча глядел куда-то себе под ноги, не проронив больше ни слова. «Кто-то, о ком пытался предупредить нас Томми». «Черт!» Детектив глубоко вдохнул и задрал голову к потолку, стараясь успокоиться. «Но зачем кому-то мстить всему городу за смерть чужого ребенка? И кто может быть вообще способен на это?» «Ты ведь сам помнишь, что сказал нам мальчик в лесу?» Ответил я, следуя примеру Рида и поднимаясь на ноги. «И то, о чем говорила Кристин Блэк. Очевидно, жестокая и мучительная смерть Томми Уэйтингса разбудила нечто, что до этого момента мирно дремало в лесах много сотен лет. Поникшая голова Лафера внезапно ожила. Метнулась вверх, обнажив красные от слез глаза и губы, поджатые в одну бескровную нить. Он машинально смахнул со щек катящиеся градом капли, сжал кулаки и просипел, не глядя ни на кого. «Это я во всем виноват. Я должен был спасти мальчишку. Должен был прийти ему на помощь». «Теперь понятно, отчего Эрл так трясется над тобой», — полушутя протянул Алекс Рид, осторожно притормаживая на обочине. «А я уж было решил, что ты просто сынок какой-то важной шишки». «Это последняя версия, которую стоило бы рассматривать», — хмыкнул я, распахивая дверцу и выбираясь из авто под ледяные струи ноябрьского ливня. «Это почему же?» Я поднял воротник пальто, но это не спасло меня ни от завываний холодного ветра, ни от назойливых капель. Поэтому оставалось лишь поскорее пересечь шоссе и спрятаться от непогоды под хлипким навесом темнеющего вдалеке дома. «Потому что моя мать была шлюхой», — ответил я. «И кажется, сама не имела понятия о том, от кого именно забеременела». «Звучит дерьмово», — сказал Рит и, будто вспомнив что-то, добавил. «То, что Кристин Блэк говорила в больнице о твоей матери, это правда?» «Да». Я юркнул под навес и отряхнул пальто от катящихся повсюду брызг. «Она погибла на моих глазах, когда я был ребенком». Напарник окинул меня пронизывающим взглядом, затем вздохнул и пробормотал самому себе под нос. «Этот город полон загадок». Я шагнул к покосившейся деревянной двери, зияющей несколькими сквозными щелями, и громко постучал в нее. Сперва в доме было тихо и темно, и я уже было решил, что в этом убогом жилище никого нет. Однако спустя несколько минут одно из передних окон неожиданно вспыхнуло ярким желтым светом, а затем за дверью раздался сиплый мужской кашель. «Кто вы такие?» На пороге возникла лохматая грязная голова. «Что вам нужно?» «Добрый день, мистер Уайтингс», — сдержанно произнес Алекс. «Меня зовут Рид, это детектив Миллер. Мы бы хотели поговорить с вами о вашем сыне». «Мой сын давно умер», — рявкнул мужчина, обдав нас обоих алкогольными парами. «Не о чем здесь говорить». «Мне так не кажется», — резко произнес я, как будто невзначай расстегивая пальто и обнажая рукоять пистолета. Заметив это, пьяница тут же нахмурился и отступил на шаг назад. В его стеклянных глазах промелькнул испуг, но уже спустя несколько мгновений он сменился приступом гнева. «Убирайтесь отсюда!» – проревел он. «Прочь!» Он попытался рывком захлопнуть дверь, но я молниеносно перехватил хлипкое полотнище одной ладонью, выбросил вперед правую ногу и со всего размаха пнул его пяткой ботинка в живот. Потеряв равновесие, мужчина упал на спину, проехав с десяток дюймов по полу, обхватил ушибленное место обеими руками и закряхтел, катаясь по сырым доскам. «Мистер Уайтингс, у вас ведь найдется минутка-другая свободного времени?» Вежливо поинтересовался я, заглядывая в неубранный коридор и жестом приглашая Рида войти внутрь. Когда детектив, немного опешивший от стремительно развивающихся событий, все же юркнул в крошечный холл дома Уайтингсов, я проскользнул следом и тут же прикрыл за собой дверь. Пьяница еще какое-то время продолжал кататься по полу, сжимая свой живот, но затем, осознав, что никто не собирается приходить ему на помощь, перестал ломать комедию, коротко кашлянул и неловко поднялся на ноги. «Учтите!» – прошипел он, обнажая кривые зубы. «Я обо всем доложу шерифу, вам это с рук не сойдет, чертовы крысы!» «Думаю, никто в городе не стал бы возражать, если бы тебя пристрелили, как помойную собаку. Откровенно говоря, именно этого ты и заслуживаешь», — равнодушно обронил я. «Но в этот раз тебе, можно сказать, повезло. Мы пришли не за этим. Все, что нас интересует, это твой сын, который, как ты прекрасно знаешь, погиб по твоей вине». Грязный мужчина собирался что-то возразить, однако Рид тут же остановил его, шагнув ближе и выудив из кармана удостоверение в коричневом кожаном переплете. Он сунул его пьянице под самый нос, а затем спокойно проговорил. «Если не станете сотрудничать с нами, то как специальный сотрудник полиции я буду вынужден арестовать вас на срок, который посчитаю нужным, мистер Уэйтингс». Очевидно, реплика детектива убедила жильца полуразрушенного дома в том, что никто не собирается с ним шутить. Поэтому он, наконец, перестал скалить желтые зубы, немного отступил в сторону и, сложив руки на груди, с вызовом произнес: «И что вам нужно от меня? Томми умер год назад. Я рассказал шерифу все, о чем знал». Смятый ворот его клетчатой рубашки, покрытый жирными пятнами, съехал вниз, обнажив давно небритую шею с бешено пульсирующими на ней темно-синими венами. Мистер Уайтингс заметно нервничал. И как бы сильно он ни старался это скрыть, у него ничего не выходило. «Вы ведь в курсе, что происходит в Блэквудс последние месяцы?» Рит окатил его пронизывающим взглядом. «Да, я знаю». Мужчина откинулся на стену, покрытую облезлыми бумажными обоями. «В лесу стало опасно». «Не просто опасно, мистер Уэйтингс», — процедил я сквозь зубы, не решаясь пройти глубже в коридор и брезгливо оглядывая убогую обстановку издалека. «Люди погибают». «И что?» Он уставился в мое лицо тупыми припухшими глазами, не понимая, что от него хотят. «При чем здесь я? При чем здесь Томми?» «При том», — ответил я, подкуривая сигарету, — «что это связано с твоим сыном». «Что?» Он посмотрел на меня, как на безумного, а затем яростно свернул зрачками. «Эй ты, в моем доме не курят!» Я коротко хмыкнул и сделал глубокую затяжку, демонстративно выпустив густую струю дыма в потолок, после чего произнес: «Очевидно, в этом свинарнике позволяется только надираться в стельку». «Не смей так говорить о моем доме!» Мужчина сжал кулаки и оторвал лопатки от стены. «Я построил его своими руками!» «Это заметно», — коротко ответил я, сплюнув на пол и вытаскивая из-за пояса оружие. «Сделай хоть шаг, и твои мозги будут отскребать от дырявого потолка». Рит рванул вперед, встав между нами и выбросив в стороны обе руки. С укором посмотрел мне в глаза, после чего повернулся к пропойце и проговорил: «Давайте успокоимся. Миллер, верни пистолет обратно в кобуру». «Только после того, как покину эту вонючую лачугу». «Эй!» Мужчина снова предпринял попытку ринуться в драку, но тут же наткнулся на плечо Рида. «Если он не перестанет оскорблять меня и мой дом, я сломаю ему челюсть и размажу его наглую рожу по стенке». «Именно так ты делал с несчастным мальчиком, да?» Я высунулся из-за спины напарника и с ненавистью уставился в отекшее лицо Билла Уэйтингса. «Избивал и запугивал его, пока он не сбежал в лес?» «Заткнись, гаденыш!» «А ты знаешь, как твой сын мучился перед смертью?» Я видел, как вспыхнули бешеным огнем зрачки мужчины, но мне было все равно. «Он ужинал землей, сидя в яме, пока ты напивался до свиного визга. Умирал от жажды и трясся от страха, пока ты валялся в своей теплой постели. Он мучился больше недели, день за днем, но никто не пришел ему на помощь, потому что папочке было совсем не до этого». Как в замедленной съемке я видел искаженное от злости лицо, высовывающееся из-за плеча Алекса Рида. Детектив с трудом сдерживал напор опьяненного гневом мужчины, и в какой-то момент ему все же удалось вырваться. Ловко выскользнув из цепких ладоней детектива, мужчина сперва ринулся прямо на меня, и я тут же взвел курок, прицелившись в его ногу. Однако, к моему удивлению, он неожиданно остановился посреди холла, встав как вкопанный. Ярость на его лице сменила гримаса отчаяния. Руки, сжатые в кулаки, вскинулись к вискам, покрытым грязными волосами. Он судорожно вцепился побелевшими пальцами в свои пряди, громко всхлипнул и с надрывом прокричал: «Вы ничего не знаете! Ничего! Никто ничего не знает!»